Левин вошел в залу, получил беленький шарик и вслед за братом Сергеем Ивановичем подошел к столу, у которого стоял с значительным и ироническим лицом, собирая в кулак бороду и нюхая ее свияжски. Сергей Иванович вложил руку в ящик, положил куда-то свой шар и, дав место Левину, остановился тут же. Левин подошел, но, совершенно забыв, в чем дело, и, смутившись, обратился к Сергею Ивановичу с вопросом, куда класть. Он спросил тихо, в то время как вблизи говорили, так что он надеялся, что его вопрос не услышит. Но говорившие замолкли, и неприличный вопрос его был услышан. Сергей Иванович нахмурился. «Это дело убеждения каждого», — сказал он строго. Некоторые улыбнулись. Левин покраснел, поспешно сунул под сукно руку и положил направо, так как шар был в правой руке. Положив, он вспомнил, что надо было засунуть в левую руку, и засунул ее, но уже поздно, еще более сконфузившись, поскорее ушел в самые задние ряды. 126 избирательных, 98 неизбирательных, прозвучал невыговаривающий букву «Р» голос секретаря. Потом послышался смех. Пуговица и два ореха нашлись в ящике. Дворянин был допущен, и новая партия победила. Но старая партия не считала себя побежденную. Левин услыхал, что Снеткова просит баллотироваться, и увидал, что толпа дворян окружала губернского предводителя, который говорил что-то. Левин подошел ближе. Отвечая дворянам, Снеткова говорил о доверии дворянства, о любви к нему, которой он не стоит, ибо вся заслуга его состоит в преданности дворянству, которому он посвятил 12 лет службы. Несколько раз он повторял слова «служил, сколько было сил, верой и правдой, ценю и благодарю», и вдруг остановился от душивших его слез и вышел из залы. Происходили ли эти слезы от сознания несправедливости к нему, от любви к дворянству или от натянутости положения, в котором он находился, чувствуя себя окруженным врагами, но волнение сообщилось. Большинство дворян было тронуто, и Левин почувствовал нежность к Снеткову. В дверях губернский предводитель столкнулся с Левиным. «Виноват, извините, пожалуйста», — сказал он как незнакомому, но, узнав Левина, робко улыбнулся. Левину показалось, что он хотел сказать что-то, но не мог от волнения. Выражение его лица и всей фигуры в мундире, крестах и белых с головными панталонах, как он торопливо шел, напомнило Левину травимого зверя, который видит, что дело его плохо. Это выражение в лице предводителя было особенно трогательно Левину, потому что вчера только он по делу опеки был у него дома и видел его во всем величии доброго и семейного человека. Большой дом со старую семейную мебелью, нещеголеватые, грязноватые, но почтительные старые лакеи, очевидно, еще из прежних крепостных, не переменившие хозяина. Толстая, добродушная жена в чепчике с кружевами и турецкой шали, ласкавшая хорошенькую внучку, дочь дочери, молодчик-сын, гимназист 6 класса, приехавший из гимназии и, здороваясь с отцом, поцеловавший его большую руку, внушительные, ласковые речи и жесты хозяина — все это вчера возбудило в Левине невольное уважение и сочувствие. Левину трогателен и жалок был теперь этот старик. Ему хотелось сказать что-нибудь приятное. «Стал быть, вы опять наш предводитель?» — сказал он. «Едва ли!» — испуганно оглянувшись, сказал предводитель. «Я устал, уж стар, есть достойнее и моложе меня, пусть послужат!» И предводитель скрылся в боковую дверь.